Бешеная скачка успокоила, наконец, бурских лошадок, и они заметно сбавили ход. «Хаки убираются во свояси! Честное слово, убираются!» — воскликнул, оглянувшись, Фанфан. «Можно бы и передохнуть теперь, а, хозяин?» «Стоп!» — скомандовал Сорвиголова. Все 11 пони остановились как вкопанные, и молокососы очутились лицом к неприятелю. Сами того не сознавая, молокососы сделали полный оборот. Храбрые юнцы, не сговариваясь, отстегнули карабины. Борьба настолько вошла в обиход их жизни, а наступательная тактика так соответствовала их темпераменту, что они уже снова были готовы открыть огонь. Еще немного, и они бросились бы в атаку. О, будь в распоряжении их командира хотя бы человек 30! От англичан их отделяло теперь не более 600 метров. «Послать им огонька вдогонку, а, хозяин?» — спросил Фанфан с фамильярностью, не имевший ничего общего с воинской субординацией. «Попробуем», — ответил юный командир. Молокососы навели ружья на взвод улан, истомившиеся кони которых перешли теперь на шаг. «Огонь!» И они открыли беглый огонь. Несколько секунд выстрелы гремели без перерыва. В неприятельском отряде все пришло в смятение. Люди судорожно вскидывали руки и кубарем валились с лошадей. Кони вздымались на дыбы и падали. Мелькали пики. Ряды улан быстро таяли. Настигнутые на таком расстоянии метким огнем противника, англичане сочли за лучшее оставить поле боя и скоро исчезли из виду. «Увы», — произнес как бы в заключении Сорвиголова, «больше нам здесь делать нечего. Двинемся на север и попробуем добраться до Винбурга». Вскоре молокососы доехали до полноводной реки. То был Верхний Вет, один из левых притоков реки Вааля. В конец истомленные, умирая от жажды, покрытые ожогами, они с наслаждением бросились в красноватые воды реки и, фыркая от удовольствия, плескались, плавали, ныряли и жадно глотали свежую речную воду. Словом, полностью вознаградили себя за все недавние лишения. Но когда мучительная жажда была, наконец, утолена, мощно заявил о себе волчий голод. Еды у них не было. К счастью, недалеко от берегов Вета в изобилии водились ботаты, клубневое растение, именуемое бурским картофелем. «Айда за картошкой!» — крикнул Фанфан. Выскочив из воды, мокрые молокососы стали выкапывать клубни этих малопитательных растений, годных разве лишь на то, чтобы обмануть голод. Быстро собрав обильный урожай, они развели большой костер, слегка припекли ботаты и принялись жадно уплетать их в полусыром виде. «Нашему обеду не хватает только английского ростбифа», — пробурчал Фанфан. «Вы просто-напросто избалованный лакомка, маэстро Фанфан», — ответил доктор Трумп. «Бурский картофель — весьма ценное, крахмалистое вещество». «Крахмалистое? Согласен. А все-таки ростбиф тоже весьма ценная овощ. При одном воспоминании о нем слюнки так и текут. Верно, хозяин?» Но Сорвиголова, никогда не терявший хорошего расположения духа, на этот раз молчал, погрузившись в какие-то неотвязные думы. Гастрономические разглагольствования Фанфана не доходили до его сознания. Мысли его витали где-то далеко.